Твоя правда. Я немного боязлив, но не злодей и не шкодник, ответил мышонок. Усмехнулся кот, да и спрашивает: а разве не ты прогрызаешь мешки и таскаешь муку и зерно? А мышонок и говорит: а ты, брат кот, разве ничего не ешь? Святым духом живешь? Я сначала мяукаю. Прошу, чтобы люди дали мне поесть. И хозяин бросает мне кусок мяса и хлеба, а ты никого не просишь. Берешь все, что плохо лежит. Долго испытывал кот мышонка, а потом и говорит: ладно, подружимся, но знай, обманешь меня, я тебя съем. Мышонок обрадовался, и стали они жить вместе. Как-то мышонок сказал коту: брат кот, на дворе осень, стоит хороший день, еды вдоволь, а скоро зима, наметет снега, тяжко будет жить. Припасем на зиму харчей. Пусть будет так, согласился кот. Знаешь, брат кот, сказал мышонок, меня прибьют, если я возьмусь за это дело. Лучше будет, если ты будешь ходить по домам. Увидишь, где масло взбивают, мяукнешь, дадут тебе кусочек. Так и запасешься на зиму. Кот и на это согласился. Насобирал много масла. Нашли мышонок и кот горшок, положили туда масло, отнесли в сад и закопали под деревом. Прошло какое-то время. Зима вот-вот настанет. Не выдержал мышонок, обманул кота. «Братик кот», — говорит он, — «сегодня нарекает моего двоюродного брата, и меня пригласили в гости. Позволь мне пойти». «Иди, да возвращайся скорее», — позволил кот. Попрощался мышонок с котом, вышел из дома и отправился прямиком к тайнику. Разгреб землю, поел немного маслица, снова забросал яму землей и вернулся домой. «Как же назвали твоего двоюродного брата?» — спросил кот. «Немножкою», — ответил мышонок. «Пусть будет счастливый», — сказал кот. «Хорошее имя. Но что оно означает?» «Брат кот, я сам еще не разберу, что оно означает. Вот в скорости будут давать имена двоим другим моим братьям, тогда я тебе и скажу, что означает все имена». Минуло несколько дней. Мышонку снова захотелось поесть масло. «Брат кот, сегодня меня пригласили к другому двоюродному брату. Я должен пойти. Родня будет сердиться, если я не пойду. Позволь». Позволил кот мышонку пойти и на этот раз. Мышонок на радостях побежал к дереву, откопал горшок, отъел масло до половины горшка, снова закопал его и вернулся домой. «Как назвали твоего двоюродного брата?» — спросил кот. «Половинкою», — ответил мышонок. «Странные имена дает твоя родня», — пробормотал кот. Прошло еще несколько дней. Видит мышонок, на дворе совсем стало холодно, скоро выпадет снег, заметет все кругом. Не найти тогда ему горшок. «Брат кот, отпусти меня к третьему двоюродному брату. Нельзя обижать родственников. Разреши пойти в последний раз», — умолял мышонок. «Брат мышонок, я не против, иди. Только не задерживайся, скучно мне без тебя». Мышонок побежал к дереву, откопал горшок, съел все масло, закопал пустой горшок и вернулся домой. «Так как назвали твоего третьего двоюродного брата?» «Донышком», — ответил мышонок. Удивился кот, усмехнулся. «Почему ты усмехаешься, брат кот?» — спросил мышонок. «Не нравится тебе это имя?»